Он снова выбрался из сумерек полусна, полусмерти, почувствовав что-то необычайное. Его тошнило. Когда движение корабля остановилось, Джо поглядел на приборы. Саламандра только что достигла середины расчетной траектории и повернулась кормой к Плутону.